Глава 46. Слава. Сижу в машине, глядя на подъездную дверь. У меня есть информация о передвижениях этого субъекта, так что с минуты на минуту он должен выйти. Пунктуален, что сказать. Увидев меня, тренер теряется, но лишь на секунду. Держу телефон в руке, чтобы все хорошо было слышно. «Здравствуйте, Андрей». Киваю, а он понимает, вижу по глазам, что неспроста я появился здесь. «Здравствуйте». Отвечает пока вполне сдержанно, даже приветливо. «Присядем?» Я открываю дверь своей машины со стороны пассажирского сиденья. «Это важно». Бежать в любом случае некуда. Кажется, тренер это понимает, но не до конца. Наверняка думает, что сейчас разговор пойдет в стиле «не подходи к моей жене». В принципе, это логично, но Андрей будет ждать большой сюрприз. «Давайте». Он даже усмехается, не понимая, что его ждет впереди, и кто слушает наш разговор. «Если вы насчет Ани...» Начинает, когда я тоже устраиваюсь в салоне. «Вы понимаете, что делаете?» Перебиваю, не дав закончить эти слащавые, бессмысленные речи. «Не понял». Андрей тянется к ручке, но не открывает. Напрягся. Видно, что ни черта не контролирует ситуацию, но пока еще строит из себя дурака. «Вы представляете, какой срок грозит за мошенничество и вымогательство?» Говорю открыто, чтобы он понял, не хочу растягивать нашу беседу. «О чем вы?» Даже я готов поверить в искренность этого вопроса. Раскладываю по полочкам все то, что этот тренер и сам знает. Он не перебивает, сидит, глядя перед собой в лобовое стекло, а мне с каждой минутой все противнее находиться рядом с ним. «Вы же ничего не докажете». Когда я заканчиваю, Андрей все еще пытается быть уверенным в себе парнем. «Власов Арсений Иванович вам знаком?» Уже бью козырями, чтобы окончательно сбить спесь с этого идиота. Он уже дает показания в полиции. Упоминание о том самом парне, который помогал Андрею во всех делах, делает свое дело. Понимая, что слова о мошенничестве и вымогательстве не были лишь угрозой, он выскакивает из машины. Только он не знал, что нас слушают. Видимо, в этот раз не повезло. А кто знает, сколько лет он промышляет подобным. Да, возможно, его отпустят, но и срок хотелось бы ему увеличить. А пока вообще ни на что особо не тянет. Не зря я упомянул его подельника, который то ограбить пытался, то к девушкам приставал, и он на самом деле уже в местном управлении дает показания. Своя рубаха ближе к телу, всегда. Двое парней в гражданке тут же преграждают путь этому тренеру. Я наблюдаю за тем, как его принимают, и под белые рученьки ведут к подъехавшей машине. Прикладываю телефон к уху и спрашиваю. «Все слышали?» «Спасибо, Слава», — следует ответ. «А осталось лишь найти побольше доказательств». «Ну, задержать же его можно», — уточняю у товарища майора. «Это всегда можно», — усмехается он. «Будем на связи». «Прощаемся, и я еду домой, где никого не застаю. Где никого не застаю. Конечно же, моя жена, зная, куда я поехал, не смогла сидеть дома». И ее неугомонная подруга с присущим ей энтузиазмом поддержала. Даже не звоню, а сразу еду в помещение, которое мы купили. Именно мы. По-другому я не думаю. Но ничего, пусть Аня сказала, чтобы без сюрпризов, только на этот раз я обойдусь без чьей-либо помощи. Приехав на место, стучу в двери, и почти сразу мне открывает Софья. «Ты быстро!» Замечает, хотя вижу любопытство в ее глазах, явно же не это хотела сказать. «Вы тут порядки наводите или уже готовите?» Удивляюсь, уловив запах кофе. Судя по тому, как этой идеей горит Аня, думал, что увижу здесь меню из 10 блюд плюс десерт, но есть только электрочайник и банка кофе. Зато помещение пахнет чистящими средствами. Пол, кажется, натерли до блеска. Даже снять обувь хочется. «Анют!» — кричит Соня, и жена выходит откуда-то из подсобного помещения. «Софья, хоть кофе сделай!» Прошу я, радуюсь, что здесь есть минимум мебели. «Ты долго молчать будешь?» Не выдерживает жена, и ее подруга кивает, поддерживая вопрос. Я усмехаюсь. «Ох уж эти женщины! Хотя с этими я бы в разведку пошел. Или нет? Надо же было им именно к этому тренеру попасть». Получив пластиковый стаканчик с кофе, делаю глоток под двумя парами любопытных глаз. «Задержали вашего Андрея», — сообщаю я. «Он не наш!» — почти оглушают меня возмущенные голоса, прозвучавшие одновременно. «Хорошо», — усмехаюсь, — «не вашего Андрея задержали. Его подельника нашли быстро, и он даже не строил из себя идиота. Быстро раскололся и начал давать показания. Андрей, конечно, при мне пытался сделать вид, что ничего не понимает, но с парнями из полиции ему пришлось все же познакомиться. Того, что накопал мой помощник, вполне должно хватить на первое время. По крайней мере, 15 суток ему найдут, за что впаять. А потом уже и доказательная база пополнится». «То есть все?» Софья даже расстраивается. «И никаких рукопашных перестрелок не было?» «Фильмов надо меньше смотреть», — смеюсь я. «В основном в жизни все происходит менее эффектно. Не поверите, но у ментов бумажной работы больше, а кобуру они вообще редко расстегивают». «Подожди», — машет руками Аня. «На этом все? Я больше не под домашним арестом?» «Тоже мне нашла выражение. Если я просил никуда без меня не ходить, то это не значит, что я посадил ее под домашний арест». «Ты там и не была, Анюта», — улыбаюсь ей. «Тем более дома я вас не нашел, когда вернулся. Ну да, на этом все. Знакомый из полиции будет держать меня в курсе, так что переживать не о чем. В любом случае, я хочу поскорее забыть об этой истории». «Надо это дело отметить», — хлопает в ладони Софья. «Кофе», — уточняет, наверняка вспомнив, как вчера налегала на мои запасы. «И вот ходишь по улицам», — задумчиво продолжает она, «и не представляешь, какие люди рядом с тобой в транспорте, в магазине. Маньяки, мошенники, аферисты». «Да уж, нормальных мужиков, видимо, не осталось. Не принимай на свой счет». Будто опомнившись и оставив свои философские мысли, смотрит на меня. «Будет и на твоей улице праздник», — заверяю ее. «А теперь предлагаю действительно отметить это дело, раз уж прозвучало такое предложение. А то одним кофе сыт не будешь. Так что приглашаю вас в ресторан».